Глава 8. Напротив дома снов, семинарии темных, располагалось недорогое и вполне приличное кафе. Раньше здесь был паб в североастурийском стиле, так называемой «кнайпе», что на северном диалекте значит «щипать». Паб был тесный, и подавали здесь больше закуски к пиву, жареные колбаски и вообще разнообразное мясо, квашеные, жареные и тушеные овощи, супы, пюре. Это было одно из первых питейных заведений столицы, где отказались от свечей и масляных ламп и стали пользоваться осветительными шарами. Это тем более удобно, что трое из четверых посетителей – маги. Им даже полезно сбрасывать иногда остатки магических сил, заряжая что-нибудь. Все эти сведения мертвец почерпнул из путеводителя, с которым не расставался и здесь. В уютном кафе с провокационным названием «А в бездну все» он также читал в ожидании своего заказа, не забывая смотреть вокруг и слушать. 11 утра, будний день, конец весны, экзамены скоро, потому посетителей почти нет. Только за соседним столиком сидит девушка лет 17 с единственной заказанной час назад чашкой кофе. Незаметно, как ей кажется, доливает в чашку что-то из плоской фляжки, передразнивает кого-то, вероятно, преподавателя. «Если вы будете столь безответственны, отправитесь в аренду кристаллы заряжать», — кривит личико. «Настоящий маг не должен быть таким легкомысленным. Старый зануда». На столе перед девушкой стеклянная банка. Такие хозяйки используют для хранения солений на зиму. В банке плавает что-то странное. Мертвецу приходится приглядеться внимательнее, чтобы понять, это неупокоенная рука нежити, вынужденная жить отдельно от тела, подпитываемая магией. Он поспешно отворачивается. Нельзя сказать, что ему жалко чьи-то останки, но и смотреть на них не хочется. Дверь энергично распахнулась, и мертвец увидел старых знакомых по дому слез. Впрочем, иных старых знакомых у него и вовсе не водилось. Леди Лорена Сен-Крайнер в вызывающей белой мантии Ордена Света и мастер Синериет в черном одеянии, незаметно опирающийся на настоящий боевой посох. Тот еще архаизм, их теперь почти не используют. Мертвец знал, что с последней войны мастер принес два недуга, отравляющих ему жизнь. Стирание части воспоминаний после сна и боль и ломоту в костях, случавшихся по любому поводу. Часть лекарей считали боли фантомными, но мастеру от этого легче не становилось. Вероятно, это были воспоминания о сырости подвалов Эйлиндана, тюрьмы для темных магов и место, где родился мертвец. Место, откуда начал свой путь проклятый и где теперь невозможно жить. Там теперь незарастающий очень глубокий разлом, ведущий в бездну. Вместе с широко известной читой сынери отшли еще двое, судя по всему, подмастерья. Они с интересом оглядывались. Мастер указал на столик у окна. Девушка, жаловавшаяся на жизнь руке в банке, испуганно вскочила. «Мастер?» «Идите готовьтесь, в самом деле», — устало вздохнул он. «Не то отправитесь в аренду кристаллы заряжать». «О, вот здесь мы всегда сидели, помнишь, Лорена?» «Я, ты, Ал. Ал всегда у окна, только мебель была попроще». Они уселись за столик, принялись изучать меню. «Вот здесь любил сидеть Адалвалф. Всегда в изящной позе и всегда рядом с вешалкой. Караулил свой плащ с воротником из меха редкого зверя. Не помню, он был из аристократов? Какая-то дальняя родня нашему магистру. Беден, как храмовый голубь, впрочем. Помнишь, Лорена?» «Конечно, помню. Лучше расскажи о первом походе в бездну. Здесь я абсолютно ничем им помочь не могу». Парни смотрели на наставника, ловя каждое его слово. Он задумался. «Теперь проломов для практики достаточно. Магов не хватает», — хмыкнул он. «Нам недели две пришлось тащиться чуть ли не к океану, чтобы найти стоящее место. А теперь...» Он усмехнулся и сделал приглашающий жест рукой. «Полпути в комфорте. На поезде, на самоходе, потом пешком по лесу, очень живописному. И Линдан предстанет перед вами во всей красе». Леди Сен-Крайнер отвернулась. «Он больше не красив, Эжен. Муж взял ее ладонь в свою, мягко погладил. «Прости, я помню это место давящим и страшным». «Это был дом моей подруги. Давно, до войны. Теперь нет ни подруги, ни ее дома». «А здесь Ганс сидел», — нарочито весело продолжил магистр. «Не мог упустить возможности ущипнуть проходившую мимо подавальщицу». Лорена ласково улыбнулась мужу и каждый раз получал от меня по рукам. «Ну, подавальщицы были не против», — рассеянно ответила Жен. «Эй!» — возмутилась светлая леди и рассмеялась. «Но я ведь никого не щипал». «Слава хозяйке!» «Ганс говорил, что это такая традиция, он же из самой северной глубинки». «Не знаю никаких традиций, тем более таких. Алистер тоже северянин. Был. И никогда так не делал». «Ал — это Ал. Чистейшее существо. Некроманты такими не бывают. И он недолго им пробыл». Светлая леди занервничала, прикусила губу изнутри, будто желая что-то сказать, но промолчала. «Знаешь, что я вспомнил? Ты ему игрушку дарила. Зайца». «Да». «Просто вспомнилось, как тот рыжий шутил, что тело магистра спит с зайцем в обнимку». «Наверняка просто шутка». «Да, вероятно». Магистр наклонился к самому уху жены. «Ты всегда нервничаешь, когда я вспоминаю о Бале. Именно о нем. Ты что-то знаешь?» Светлая повела плечом. Мертвец ясно видел, что она что-то недоговаривает. Синериет приобнял ее, целомудренно поцеловал в щеку, сказал громче: «Не сидели бы здесь наши ученики?» «Мы можем уйти», — хором ответили парни. «Нет», — светлая леди опустила ресницы, покрываясь румянцем. «Давайте же сделаем заказ». Синериет оглянулся в поисках официанта и, заметив мертвеца, улыбнулся ему. Мертвец привстал, поклонился. «Добрый день!» «Присоединитесь?» — спросила светлая, взглянула на сидевших напротив нее подмастерьев, и те тут же сдвинулись на своем диванчике ближе к окну, освобождая место. Мертвец сел, покосился на девушку за соседним столиком и на ее банку. Мастер Ижен проследил за его взглядом, усмехнулся. «Я вас помню. Дом слез был поистине уникальным местом. В его пределах каждодневная память возвращалась ко мне. Я так и не сумел вспомнить, что послужило причиной моей забывчивости, но, по крайней мере, в доме слез я мог отоспаться в волю». Маги разума называли недуг мастера на гелиадский манер ретроградной амнезией. Если Синериад засыпал, то все, что происходило, с ним забывалось, отматывалось к одной и той же точке, ко времени его заключения в Эйлендане. «Что вы думаете обо всем произошедшем, мертвец?» — спросила леди Лорена. «Дом слез был моим домом», — ответил мертвец. «Но, видимо, только моим. Я стараюсь ни о чем не думать, просто понять и принять изменившиеся обстоятельства». «Это неплохой выход из сложившейся ситуации», — ответил ему Синериет. «А еще», — немного подумав, добавил мертвец, «у меня, к моему большому удивлению, есть документы, а в этих документах написано мое имя. Я все еще не могу к этому привыкнуть, но меня зовут Энтони». Леди Лорена улыбнулась, поправила выбившийся из прически локон. «Простите, Энтони, я вовсе не хотела вас обидеть или уязвить, обращаясь по-старому». Мертвец приложил руку к сердцу. «Ни мгновения не думал ничего подобного, леди. Я и сам все еще не могу привыкнуть к тому, что у меня есть паспорт и имя. Осмелюсь спросить, вы надолго в городе?» Супруги переглянулись. «До середины лета точно», — ответил Синериет. «Я сейчас преподаю историю некромантии вместо...» «Мастера иглы», — грустно сказал мертвец. «А я слежу за ходом экзаменов», — добавила светлая, «наблюдатель со стороны. И к тому же двое наших с Иженом учеников из Темной башни в этом году попробуют стать мастерами. Это так волнительно!» Она с любовью посмотрела на залившихся краской парней. «Вскоре наши мальчики вместе с магистром Рейнхальдом отправятся в бездну через Эйлиндан». «А вы бывали там?» Взгляд светлый и потух. «Да. Дочь хозяина Карин была мне подругой». Она охнула, приложив руки к щекам. «Она была бы вам двоюродной теткой, верно?» «Я еще не изучал семейное древо», — признался мертвец. «Об этом я тоже думать не хочу». «Может, и правда не стоит», — задумчиво ответила светлая. Им принесли заказ. Парни набросились на выпечку, кофе и бутерброды с такой скоростью, будто в последний раз ели дня три назад. Лорена сосредоточенно размешивала чай ложечкой. Мастер Синериет делал глоток кофе, наливал в чашку сливки и делал следующий глоток. По расчетам мертвеца, через 3-4 глотка в чашке должны были остаться одни только сливки. «Энтони», — нерешительно сказала леди Лорена, — «я хотела бы с вами поговорить, если это возможно. Не здесь. Может, у вас дома?» «Да, конечно», — ответил мертвец. «Я буду рад». Светлая довольно кивнула и, наконец, вспомнила, что не добавляла в чай сахара, а значит, зря его столько времени перемешивала. Беседа понемногу выравнивалась, острые углы тщательно обходились. Супруги Синериет славились остроумием, да и мертвец от них не отставал. Когда выпечка была съедена, чай и кофе допиты, и пора было распрощаться, в дверях появились еще одни старые знакомые. «Что это у нас?» — удивленно спросил мастер Эжен. «Встреча соседей по дому?» Мастер Герайн стоял в дверях кафе. Из-за его плеча выглядывал Лучиано. Оба были в строгих траурных костюмах, и мертвец ощутил мимолетный укол вины за то, что сам он даже не подумал о трауре. Странно было смотреть в глаза мастера Герайна и видеть в них разум. «Ничего не изменилось», — выдохнул он, обернулся к брату. «Я частенько здесь бывал». Шел мастер несколько неуверенно, будто сомневался в том, что пол не рассыплется под его ногами, а стулья и столы не исчезнут от его прикосновения. Впрочем, после стольких лет в бездне это и неудивительно. Он увидел мертвеца, переменился в лице. «Я помню тебя! Ты нежить!» Мертвец оглядел себя, начиная от остроносых лакированных ботинок, сшитых на заказ, такую обувь не шили детского 35-го размера, и до кончиков сероватых пальцев, и подтвердил: «Истинно так, мастер Герайн, я нежить». «Добрый день, мертвец!» — вежливо улыбнулся ему Лучиано. Мастер Герайн подошел поближе. «Ты приходил ко мне в бездну, просил мое тело». «Да», — равнодушно ответил мертвец. Мастер Герайн пожал ему руку. «Я шел по твоим следам и вышел бы через какое-то время, я знаю. Приди ты на месяц или два раньше, я бы вышел из бездны, обрел бы тело, и отец был бы жив. И этот несчастный псоглавец тоже». Лучиано погладил его по плечу, по траурные повязки на сером рукаве. «Все случилось так, как случилось. Не надо себя винить». Мастер Герайн присел на стул, глядя теперь на мертвеца снизу вверх. «Я приходил к вам и раньше», — виновато сказал мертвец. «Но вы не пускали меня. Закрывали границы того участка, который могли контролировать. И только когда я оказался в отчаянии, не знал, что делать, только тогда я смог к вам пробиться». «Я чувствовал ваше присутствие и не знал, не думал, что все так». «Может быть, мне попробовать выводить заплутавших из бездны?» — спросил сам себя вслух мертвец. «Нормальная нечисть делает это, чтобы съесть выведенного. А я наоборот, а?» Светлая посмотрела на него с теплом и гордостью. «О, это чудесная идея! Ведь мастер Герайн не последний заплутавший. В Совете магов уже идут разговоры о возвращении удара милосердия. Ведь содержать всех больных больше негде, да и смысла нет. «Все возвращается на круги своя», — печально заметил один из подмастерьев. «Это даже печально». Синериет поманил пальцем девушку, сидевшую за соседним столиком, и когда она подошла, попросил одолжить фляжку, которую она прятала в кармане. «Помянем тех, кто ушел. Порадуемся за тех, кто остался», — сказал он и, сделав глоток, передал флягу мертвецу. И мертвец хлебнул чего-то обжигающего, а за ним мастер Гераин, его брат и Светлая, и ученики, и даже девушка с банкой, хотя она была ни при чем. На мертвеца она смотрела во все глаза, периодически поглядывая и на своего странного питомца или собеседника, плавающего в растворе. Заметив взгляд мертвеца, она робко улыбнулась. «Вы не подумайте, он не был разумным». «Я знаю», — ответил мертвец. «Я один такой». Один из подмастерьев вернул девушке фляжку. Мастер Ижен строго сказал ей: «А теперь срочно за учебники. Я не ставлю оценок ни за красивые глаза, ни за отвратительное пойло, которым вы меня угостили». Девушка улыбнулась, тряхнула головой. «Я выучу, мастер, обещаю». «Вперед!» Леди Лорена кивнула Герайну. «Нам пора. Приятно было увидеться, мастер Герайн. Господин Висконти?» Лучиано поцеловал ей руку. «Я рад вас видеть. А вы...» Он взглянул на мастера Ижена. «Вы ничего не получили там, в Доме слез?» «Нет», — ответила Светлая. «Таким образом, своих целей не желали добиваться ни я, ни Ижен. До встречи». Делать мертвецу было ровным счетом нечего. Осматривать достопримечательности наскучило, к тому же это можно сделать и ночью, когда нет повсюду зевак. В мертвеца тыкали пальцем, шептались. Пожалуй, то, что история с Домом слез стала достоянием широкой общественности, пошло ему на пользу. К нежити, бродящие по городу, многие были готовы, а те, кто нет, вспоминали примитивные охраняющие знаки. Пару раз его пытались не то убить, не то ограбить. Уроки леди Ладонны помогли ему выйти из этих переделок с минимальным ущербом. Благодаря своей двойственной природе, мертвец был сильнее и выносливее человека, и не всякая магия его брала, по крайней мере, не та, которую могли использовать мелкие бандиты. Он вызнал адрес матери Шиповничка и ходил к ее дому утром и вечером. Никогда никого не было дома, и, наконец, соседи сказали ему, что она поспешно съехала. Ее брата, мастера из Ордена Грозы, застать на месте службы он не смог. Он хотел просто увидеть других людей, для кого Шиповничек была так же важна, как для него. Ничего больше. Мертвец обещал Маргарите Хагал принести пауков и нес их в коробочке, крупных и искусственных. Внутри каждого крошечный кристалл, позволяющий довольно долго без подзарядки имитировать деловитую и безжалостную паучью активность. Маргарита была ему, несомненно, рада, и паукам тоже. Похоже, идея превратить холл респектабельного дома в мрачный склеп не была минутной блажью. «Вот посмотрите, Энтони», — серьезно говорила она, подливая ему чай, — «наш дом станет самым модным в следующем сезоне». «Отчего же в следующем?» Маргарита восторженно потерла руки. «У меня столько идей, вот к следующему году и управлюсь. К тому же у меня есть еще дела. Я пишу книгу о снах». Мертвец оглянулся. В столовой, пусть еще и недоделанные до конца, не были и намека на то, какое безумство собирается устроить Маргарита в холле. Здесь все было чинно, как положено. Мебель ценных пород дерева, картины, осветительные шары в лампах в венецком стиле с камеями. «Это все для контраста», — заверила его Маргарита. «После холла все будут ждать неизвестно чего, а здесь уют». Она потупилась, принялась водить пальцем по узору скатерти. Потом, собравшись с духом, сказала: «Есть одна комната, которую вам стоит увидеть». Они поднялись на второй этаж, пошли влево от хозяйской спальни, расположенной над холлом и гостиной. Маргарита отперла дверь. Это была его комната. Комната мертвеца. Та же мебель, что в доме слез, и стол, и картины. Часть из тех, что, по словам магистра Рейнхольда, были проданы на аукционах. И книги. Он подошел к окну и отпрянул. За окном был сад и дорога, и другие дома на той стороне улицы. Ничего больше. «Мне кажется», — осторожно сказала Маргарита, — «что они тебя очень любили». Мертвец кивнул, горло пересохло, свело судорогой. «Только забыли мне об этом сказать». «Нет», — он покачал головой, — «они, отец, по крайней мере, любил не меня, а того Энтони, которого потерял, которым я мог бы стать. Делайте со всем этим, что хотите. Продайте, раздайте, сожгите, не знаю». «А картины?» Мертвец взглянул на нее. «Вам нравятся? Я напишу новые. Для вас». Маргарита пожала его руку, склонила голову на бок. «Уже вечер, а Мартин не торопится домой. Вы не могли бы остаться до его прихода?» «Конечно», — ответил мертвец. «Чем займемся?» «Сыграем в шахматы», — предложила хозяйка дома. Они расположились на ковре в гостиной, но мысли каждого были заняты чем угодно, только не игрой. Наконец Маргарита сдалась. «Скажите, мертвец, Энтони...» Она запнулась. «Можно ли за кем-то наблюдать через зеркала?» На крыльце послышались шаги, и мертвец понял, что возвращается хозяин дома. «Хагал пришел», — объяснил он Маргарите. Она ахнула. «Я забыла про ужин. Я обычно не ужинаю, но в советах и наставлениях молодой жене я читала, что кормить пришедшего со службы мужчину очень важно». «Вы серьезно подходите к вопросам брака», — Маргарита вздохнула. «У моих родителей все было по-другому. Это был договорной брак, объединение активов, и мне всегда хотелось видеть иное в своей семье». Хагал отпер входную дверь. Маргарита выпорхнула из гостиной, обняла мужа, зашептала ему в ухо, как соскучилась. Мертвец честно старался не слушать. В ответ на признание Маргариты о том, что кормить его нечем, он спокойно ответил: «Сегодня было дежурство в госпитале. Там неплохая столовая, я сыт. Устал только. У нас гости?» «Мертвец, Энтони то есть. Я попросила его остаться до твоего прихода. Мне здесь неуютно одной». «Думаешь, нам стоит нанять прислугу? Боюсь, это не последний раз, когда я приду за полночь», — сказал Хагал, распахивая дверь в гостиную. С улыбкой кивнул гостю. «Рад видеть, мертвец. Мой дом — твой дом, как говорят в далеком Айзакане. Да и по факту тоже». «Ну уж нет», — рассмеялся мертвец. «От свадебного подарка вы не отвертитесь». И заметил, как побледнела Маргарита. «Мне кажется», — сказала она, — «что именно в этом доме я и встречалась с тем человеком, который передал мне монеты». Она взяла мужа за руку, вышла в холл, встала перед зеркалом. «Что ты сделала со второй монетой?» — тихо спросил Хагал. «Обещала ее передать», — испуганно ответила она. «Кому?» — голос Хагала изменился. Пожалуй, эти перемены были заметны только мертвецу. «Нашему ребенку», — прошептала она, посмотрев мужу в глаза. «Мне кажется, я беременна». Хагал втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Мне все это не нравится. Мне все это очень не нравится». Некромант прошелся по холлу, останавливаясь то там, то тут, сканируя, по всей видимости, помещение. «Чисто», — это и сам мертвец мог сказать. То, ради чего магам требовалось напрячься, у него получалось само собой. Даже зеркало самое обычное и стена за ним. «Мы съезжаем отсюда», — сказал Хагал. «Сейчас же. Предчувствия играют важную роль во взаимодействии с эманациями бездны. Я об этом эссе писал». Гулко пробили часы. Трижды. Маргарита вздрогнула. Мне кажется, человеческим организмом в такое время положено спать, — зевнул мертвец. Есть даже пословица такая: «Утро вечера мудренее». «Вы останетесь?» — спросила Маргарита. Мертвец покосился на хозяина дома, тот не возражал. «Могу я остаться, только не в той комнате, что вы мне сегодня показывали». «Есть две гостевые спальни», — быстро добавила хозяйка дома. «Я могу просто посидеть в гостиной, попить чаю или чего покрепче, подождать рассвета». «Мы будем рады», — ответила Маргарита. Часом позже Хагал, облаченный в мягкий домашний халат, спустился в гостиную с пухлой пачкой конспектов под мышкой. «Найти бы еще одно зеркало похожего размера», — сказал он, раскладывая листы по журнальному столику, дивану и креслам. «Смотрите, схожий, мне кажется, феномен». Мертвец скользнул взглядом по записям, сделанным большими, легко читаемыми буквами, отметил две орфографических ошибки. «У нас все осложняется присутствием айзаканской магии». «Я думаю, стоит вызвать дежурных по району или сначала связаться с магистром», — сам себя спросил некромант, почесывая щетину на подбородке. «Даже не попробуете разобраться во всем сами?» — удивленно спросил мертвец. «Вы знаете», — несколько рассеянно ответил Хагал, «в саду нашей семинарии есть колумбарий, где хранится прах подмастерьев и младших мастеров, с подробным перечислением всех их ошибок, приведших к такому результату. Самоуверенность там обычно на первом месте». Проснулся Мартин в предрассветных сумерках от крика жемчужинки. Она металась по простыням, махала руками, будто пытаясь отбиться от чего-то. «Убери это из меня! Убери!» Он прижал ее к себе, позволил спрятать лицо на груди. Жемчужинка часто-часто дышала, продолжала всхлипывать. «Убери это из меня! Убери!» «Тихо, тихо, тихо!» — сказал Мартин, дуя жемчужинки на лоб. В магии разума он мыслил мало, только в той ее части, которая соприкасается с бездной. Кошмары вполне соприкасались. Жемчужинка затихла от нехитрого магического прикосновения. Заглянуть в ее сон и посмотреть, что не так, Мартин не мог. На всякий случай проверил Маргариту на влияние извне. Никаких чужеродных магических импульсов, в просторечии сглазов и проклятий он не обнаружил. Уже хорошо. Чтобы осмотреть Маргариту, пришлось вставать с постели, доставать из глубоких карманов мантии кое-какие приспособления. Мартин не особенно любил взаимодействие с артефактами, но иногда без этого никуда, тем более что сегодня у него было весьма интересное практическое занятие под присмотром магистра. Диагностировать поражение магических волокон он научился неплохо. Остатки кошмара виделись ему через определенным образом настроенные стекла с серым маревом, накрывшим активные во сне участки мозга. Он сморгнул, возвращаясь к обычному зрению. Лечебная магия давалась тяжело. Скорее бы уже началось то, к чему Мартин считал себя пригодным — некромантия в самом естественном своем проявлении. Мастер Айнир тоже так считал. Мастер Айнир, оказавшийся предателем. Жемчужинка проснулась. Мартин понял это по изменившемуся дыханию. Она открыла глаза, удивленно спросила, приподнявшись на локте: «Мартин, что случилось?» Зрелище, конечно, было весьма своеобразным. На нем была клетчатая пижама, очень уютная, а в руках артефакт для считывания состояния разума. «Ты помнишь, что тебе снилось?» Жемчужинка дотронулась до горла. «Черная трава. Она лезла мне в горло, оттуда в желудок, а потом...» Она опустила руку на живот. «Ты действительно беременна?» Она кивнула, зардевшись. «Я не была уверена. Не хотела говорить, пока не удостоверюсь. Знаешь, у моей подруги несколько раз на маленьком сроке что-то там складывалось не так». Мартин присел на край кровати, взял ее ладони в свои. «И если вдруг что-то сложилось бы не так, ты бы молчала?» Она кивнула. «У тебя сейчас сложный период. И важный». «Нет ничего важнее нашей семьи, жемчужинка. Не надо секретов. и утаивать ничего не надо». Маргарита вздрогнула, высвободила руки из его ладоней. «Я боялась, что с моей беременностью что-то не так, потому что мне кажется, что все случилось там, в доме слез. Ты тогда только что пришел из бездны, а я читала, что нахождение там, во плоти или нет, не особенно полезно для, ну, зачатия». Мартин встал, начал собирать разбросанные по кровати и полу артефакты, взял мантию, принялся раскладывать их под специально отведенным карманом. «Ты много узнала о магах, милая». Она улыбнулась, шепнула. «Я ведь готовилась стать женой мага. Ужасно хочу спать. Давай поговорим завтра». Мартин улегся. Его любимая жена подкатилась под бок. «А ты видел черную траву?» «Только в семинарской кунсткамере». «А в бездне?» «Нет. Мы же были вместе очищенным от всякого рода феноменов благодаря разуму мастера Герайна. Там только черное солнце и его мысли». «Удивительно», — шепнула Маргарита. «У каждого в голове своя бездна, и все эти бездны соприкасаются между собой». Сквозь сон Мартин хотел поправить ее, прояснить детали, сказать, что бездна — это не только разумы живущих, но и всех, кто жил прежде, и, возможно, всех, кому лишь предстоит родиться. Но сон одолел его, и он только крепче сжал руку жены, а утром проснулся совершенно разбитым и понял, отчего магистр дал ему выходной. Нежиться долго не пришлось. Раздался стук дверного молотка. Жемчужинка выглянула в окно. «Там двое. Маги. Не вижу эмблем». «Я ночью вызвал дежурных по району», — пояснил Мартин, переодеваясь. «После твоих слов о зеркале. Мне тоже...» — он поправил воротник рубашки. «Кое-что привиделось». Маргарита отошла от окна, скрылась за дверью ванной комнаты. «Я выйду попозже». «Да, конечно», — кивнул Мартин и спустился вниз, по обыкновению ударяясь о ящики и коробки. Отпер дверь. «А!» — сказал маг со знаком Ордена Разума на рукаве. «Я вас знаю! Вы Хагал, ученик мастера Айнира». «Бывший ученик», — поправил Мартин, приглашая магов войти. Два мастера, темный и разумник, прошли в дом. В руках у соорденца был саквояж, окованный медными пластинами. «Что случилось?» — бодро спросил он, ставя свою ношу ровно в центре холла. Мартин кивком указал на зеркало, обрисовал ситуацию, не забыв и о сне Маргариты, и о том, что дом принадлежал погибшему в доме слез жрецу, и перешел по наследству его печально известному сыну. Это зеркало привиделось ему во сне того самого жреца. Маги кивали, всем своим видом показывая, что происходившее в доме слез им известно из протоколов. Мастера начали свое дело, то привлекая Мартина на подмогу, то прося не мешаться. Кое-какие манипуляции он провел сам еще вчера, но мешать и советовать под руку не стал. Мартин принес из кухни стул, уселся в уголке, стараясь не пропустить ни одного движения. Мастера работали, прощупывали дом от фундамента до флюгера на крыше. Мерные движения, знакомые слова, отсветы заклинаний успокаивали его. Он вспомнил, как донимал в детстве мать и сестру вопросами, что это за блики, что это за свет, что это за странные ощущения, названия которым не было. Но к тому времени, когда он смог объяснить, все странности пропали. Такое бывает. Он мог испугаться чего-то или тяжело переболеть, или была еще какая-то причина. В любом случае, способности раскрылись поздно, к 17 годам. К тому времени, когда стало понятно, что Хагал маг, он успел 2 года проработать с отцом в бакалейной лавке, хотя Мартина, как всех детей, проверяли в 6 и в 11, лучшее время для пробуждения магии. Его ровесники уже становились подмастерьями, когда он поступил в семинарию. Ну да ладно, дело прошлое, может и к лучшему, что так все сложилось. Зато к учебе, дававшейся нелегко, он относился ответственно. Наставники утешали, как и мышцы, магические волокна с возрастом затвердевают, их труднее расшевелить. Трудно, но надо. Маг, не пользующийся своей силой, калечит себя. Не имея выхода вовне, магия в поисках лазейки увечит тело. В орденской кунсткамере Мартин видел скелеты и мумифицированные останки таких людей со слишком тонкими или излишне толстыми костями, с конечностями, похожими больше на лапы, с перемешанными органами, где желудок занимал место селезенки, а почки — место сердца. «Мы закончили», — сказал один из мастеров, а второй добавил, «можно поговорить с вашей супругой?» Жемчужинка как раз спустилась в светло-лиловом домашнем платье с убранными назад волосами и робкой улыбкой на чуть подкрашенных губах. «Доброе утро, господа!» Маги поклонились, звякнули висевшие на шеях медальоны, подтверждающие мастерство. «Быть может, чаю?» — спросила Маргарита, отвечая на поклон. Мастера с радостью согласились. «У нас совсем по-простому», — объяснила она, становясь на низкую табуреточку и открывая слишком высоко висевший шкаф. В нем нашлись сахар, джем, что-то еще к чаю. Сидя за столом, гости уверили, что это их совершенно не смущает. Мартин одним прикосновением согрел чайник, заварил ароматный айзаканский чай, помог жемчужинке накрыть на стол. После первой чашки чая разумник сказал: «Замечательный у вас дом, молодые люди». «Что вы скажете по поводу снов и зеркала?» — спросил Мартин. Маги переглянулись. «Дом совершенно чист. В нем нет ничего опасного для жизни». «Не считая, конечно, всяких мелких феноменов», — добавил разумник. «Вроде подкроватного щупальца-хватателя или клопа-постельника, по утрам заменяющего собой одеяло и высасывающего кровь из спящего человека». «Ни о чем подобном не слышал», — возмутился Мартин. Мастер рассмеялся. «Разум человеческий создает причудливых химер, и если верит в них, то материализует, воплощает. С чем только я не встречался иной раз. У вас то же самое. Вы ждете неприятностей и ищете их источник, и сами создаете его». Мартин и Маргарита переглянулись. «На основе чего вы сделали этот вывод?» — спросила жемчужинка, нервно кроша овсяное печенье. «Из своего опыта», — пожал плечами мастер, беря ее за руку, вслушиваясь в пульс, в переплетение токов магии и крови. «Люди часто сами доводят себя до беды, госпожа Хагал. Они выдумывают монстров и дают им власть над собой». Мартин встал, оперся руками о столешницу. «Возможно, вы и правы, но я доверяю своим предчувствиям. Что-то не так. Я знаю. Если вы знаете о произошедшем в доме, то должны знать, что ничего еще не закончено». «Я знаю», — кивнул мастер-некромант, — «но могу только согласиться с моим коллегой. Вам стоит постигать науки подмастерья и доверять умудренным жизнью и опытом. Этот дом чист, и ваши тела чисты. Что же до разумов и магических волокон, они в смятении. Но это естественно и понятно». «А как же монета, которая была у моей жены?» — спросил недоуменно Мартин. «Она ведь исчезла. Что, если ей грозит опасность?» «Что?» — переспросила Маргарита, разворачиваясь в его сторону и вырывая руку из ладони мага. «Какая монета? Я передала ее тебе». «Ты ведь сама говорила, что у тебя было две монеты», — удивился Мартин. «Нет», — покачала она головой, — «я такого не говорила». «Мне не могло послышаться. Я помню это отчетливо», — медленно сказал Мартин. В дверь постучали резко, требовательно, зло. Мастера-маги встали, поклонились. «Нам пора». Мартин удивленно посмотрел на стоящую на пороге сестру. Руки Эрики тряслись. Она обхватила запястье ладонью, смотрела на Мартина светло-серыми, посветлевшими от злости глазами. Эрика была на год старше, настолько же папина дочка, насколько Мартин — мамин сын. Особенно теперь, когда он перестал появляться в отцовской лавке. Эрика закусила губу, потом хмуро спросила: «Ты помнишь Лиззи Хейс?» «Да, я видел ее вчера в госпитале», — кивнул Мартин. «Я отправил ее домой». «Она мертва», — тихо сказала сестра. «Мертва?» — удивленно переспросил он. «Что случилось? А такого светловолосого с блаженным взглядом не было рядом?» Эрика отвернулась. «Не знаю, о ком ты. А если бы ты, господин маг, не забыл дорогу домой, то знал бы, что я снимаю для Лиззи комнату». Мартин вздохнул. Вначале он почти год безвылазно просидел в доме слез, потом все закрутилось и завертелось. С родителями виделся на третий день после свадьбы, а с тех пор прошел почти месяц. Он вспомнил недавние свои размышления о пузыре и подумал о том, что и сейчас они пришлись бы к месту. «Заходи, Эрика». Она прошла в дом, оглянулась. «У тебя холл, как половина моей квартиры». «Я достаточно долго жил в комнате поменьше твоей квартиры». Эрика хмыкнула, прошла на кухню. Маргарита сидела за столом, обводя пальцем узоры на скатерти. Подняла глаза, в которых мелькнуло на мгновение выражение страха и отчаяния, и пропала. «Что случилось?» — спросила она. «Умерла пациентка лорда Рейнхольда, соседка Эрики», — объяснил Мартин. «Убита!» — поправила его сестра. «Убита?» — переспросила жемчужинка, явно чувствуя журналистский интерес. «Я ее нашла», — мрачно ответила Эрика. Она, наконец, села, поправила клетчатую юбку, вопросительно посмотрела на пустой остывший чайник, мрачно добавила: «Да, живот вспорот, на ладони круглый шрам, как от ожога». «Такой?» — Мартин сунул под нос сестре ладонь с отпечатком монеты. Она отодвинулась. «Похож. Что это? Новая мода? Клеймо? Откуда он у тебя?» «Из дома слез», — выдохнул Мартин. Эрика посмотрела на него с интересом. «Так слухи не врут обо всех этих событиях?» Мартин только махнул рукой. «Лучше бы врали. Мы идем к магистру. Все втроем». Эрика всполошилась. «На часах и девяти нет». «Не думаю, что он спит или вообще нуждается во сне», — рассеянно ответил Мартин. Четверть часа спустя они выяснили, что дома магистр не ночевал. Пришел по заверениям экономки около 2 часов ночи и 1,5 часа спустя сорвался куда-то. «В 3 я нашла тело Лиззи», — пробормотала Эрика, когда они спускались по ступенькам крыльца роскошного особняка обратно к нанятому самоходу. «Что ты делала на улице ночью?» — спросил ее Мартин. «Не твое дело», — поджала губы Эрика. «Была с одним человеком». Мартин остановился, удивленно посмотрела на сестру. «Отец тебя убьет». «Если узнает. Я, может, скоро замуж выйду, и все. Никаких гулянок». В официальной резиденции ордена Мартину сказали, что магистра следует искать в госпитале. Он обычно проверяет на следующий день больных, с которыми работал накануне. Они как раз успели к выписке Дэна, который, увидев Мартина, просиял, подбежал, хотел было обнять, но в последний момент остановился и по-взрослому подал руку. «Благодарю», — сказал он. «Да мне-то не за что», — смущенно ответил Мартин. «Благодарить надо не меня, а...» «Алла», — кивнул Дэн. «Алла?» «Ну, того мага в маске». Дэн оглянулся, поманил к себе Мартина, и когда тот опустил голову, шепнул. «Я все видел. Я не спал. Летал вокруг кушетки. У него красивые крылья. Ему надо беречь себя». «Разумник», — подумал Мартин. «Они все со странностями, даже не инициированные, и черная трава действует на них по-особенному». «А почему ты называешь магистра Рейнхольда Алым?» — спросил он несколько рассеянно. «Он сам так представился». «Никогда не слышал, чтобы имя Рейнхольд сокращали как Ал. Рейн, но не Ал. Ал — это Алистер». Мальчик пожал плечами. Его родители тоже подошли, сказали несколько благодарственных слов. Мать Дэна уже не плакала. В морг Эрику и Маргариту не пустили, им пришлось ждать в коридоре. Мартин прошел через очищающую установку, через обрызгивание мертвой водой и еще одним снадобьем на основе черной травы. Попал в большой гулкий зал, где на кушетке, установленной внутри испещренного магическими знаками сложного рисунка, лежала Лиззи Хейс, странно похудевшая, маленькая. Мартин не сразу понял, это потому, что у нее нет больше живота. Магистр беседовал с лордами Дома Тьмы у самого края круга. Мантия на нем была новая, но все того же архаичного покроя с излишне длинными широкими рукавами, воротником-стойкой, вышивкой. Нерабочая, на взгляд Мартина, мантия. Его собеседники были одеты куда проще. Всех их Мартин знал. Одних как учителей в семинарии, других как героев войны. Многие, впрочем, были известны и так, и эдак. Лорд Рейнхельд обернулся, кивнул Хагалу. «Проходите, подмастерье, раз уж вы тут». «Я был знаком с Лиззи, мой лорд». «Хорошо. Иногда личное знакомство помогает установить контакт». Мартин шепнул, «У нее на руке отметина». Лорд Рейнхельд кивнул. «Мне доложили». Стремительным шагом он подошел к трупу, положил руку на холодный лоб. Минуту или около того ничего не происходило. Мартин сосредоточился, используя натренированные вчера навыки в диагностике. Ровный ток магии в теле магистра не изменился, и никаких крыльев у него в помине не было. Он видел, как магия стекает с ладони магистра, наполняет мертвое тело, пробуждает его, заставляет имитировать жизнь. Лиззи Хейс открыла глаза, села, держась за свой кое-как зашитый работниками морга живот. «Кто убил тебя?» — спросил магистр. Она молчала. Грудь не вздымалась, белые губы плотно сомкнуты. «Кто виноват в твоей смерти?» — спросил магистр. Лиззи повернула голову, посмотрела на Мартина в упор. «Те, кто не дал шанса моему сыну». Глаза ее закатились, изо рта пошла пена, тело задергалось. Такое случается, когда тело и разум уже очень далеки друг от друга. «Сейчас сорвется», — прошептал один из некромантов. «И суток не прошло, а уже такой сильный распад сознания». Работали мастера. Хорошо замели следы. «Я бы не поднял», — ответил другой. «Что за пакость завелась у нас в городе?» «Да еще и в бездне неспокойно», — заметил первый. «На два фронта воевать». «Лорд считает, что на один. Видит связь». Третий маг добавил насмешливо, «Это не модный расследовательный роман, где за всем стоит один злодей. Жизнь хаотична». «Докажи это магистру, он хаоса не приемлет». Лиззи перестала корчиться, затихла, легла и сказала, «Он хочет добра. Он действительно хочет добра». «Кто?» — едва слышно спросил Мартин, хотя ему следовало молчать. «Тот, кто воспитает моего сына», — ответила Лиззи. «Ушла», — сказал магистр несколько удивленно. «Быстро и далеко. Связи мозга распадаются слишком быстро. Ничего не могу сделать». «Чудные дела творятся под подолом хозяйки», — рассмеялся один из лордов. «Не сквернословь, Дарк», — оборвал его магистр, накрывая тело простыней, почти ласково проводя по лицу мертвой Лиззи ладонью. «Но кое-что, не след, но след следа, все же есть». Магистр поднял голову, посмотрел на своих подчиненных, лордов, мастеров, закаленных в боях с нежитью и с людьми, которые иной раз хуже, и на Мартина, затесавшегося сюда случайно. И след этот ведет в бездну. «А куда же еще?» — удивился один из мастеров. «И, между прочим», — заметил лорд Дарк, искоса поглядывая на магистра, «шаманы ледяных островов, говоря под юбкой у хозяйки, имеют в виду то, что весь мир накрыт этой самой юбкой, как куполом, а не то, что вы подумали». Магистр не ответил. Он достал из кармана связку наскоро сделанных деревянных амулетов. «Раздайте их своим близким, Хагал. Они в опасности. От вас тоже не отстанут». Мартин благодарно кивнул, коротко пересказал историю о зеркале и монете, про которую забыла жемчужинка. «Не возвращайтесь в дом. Пусть ваша супруга поживет у отца, а вы, подмастерье, последуете за мной в бездну». Мартин молча поклонился.